Мы умывались у Валерика. Кривиндиха нам сливала. К этому времени глухарчане узнали о сватовстве и пришли к оправданию обеих сторон. Гулянка продолжалась, как ни в чем не бывало. Более того, старики были довольны и шумно и весело обсуждали происшедшее. Они вспоминали прекрасные времена, когда парни исчезали с вечеринки на время и возвращались, будто покусанные пчелами. Подумать только, и сейчас нашлись в глухарах двое парней, что девку не поделили, как в мирную пору. Добрый знак, добрый знак. Честные драки возвращаются. Без стрельбы из-за угла, без наветов, наускиваний, нашептываний, без полицейских наездов, без ломиков и гирек в рукавах. Двое парней лицом к лицу, как кочеты. Что может быть честнее? В этой суматохе на исчезновение Климаря и Семиренкова никто не обратил внимания. Валерик фыркал над цыбаркой. «На нас больше, на нас!» — приговаривала Кривендиха, плевая из кувшина. Вода была ледяная. «Чего ж он, Климарь, гад, меня попутал?» — спросил Валерик, повернувшись ко мне. Он прижимал к распухшему лицу мокрое полотенце. Вода текла по загорелой выпуклой груди. «Жаль, ушел. Я б ему...» «Откуда он взялся вообще-то? И кто такой? Где его найти? Ты скажи. Я найду». «Что это за наколка у тебя такая?» — спросил я, чтобы переменить тему. У Валерика поперек груди аршинными буквами было коряво вытатуировано «Вовва». Это странное имя, как облако, плыло над синим парусником и синими лохматыми пальмами. «Понимаешь», — сказал Валерик доверительно, — «ведь теперь мы стали близки друг другу, как братья». «Вообще-то тут было наколото Нонна, знакомая, хорошая девчина, рыжая такая. Ну а я надумал в Геленджике жениться, а ее звать Виктория, черненькая такая. Неудобно, правда? Она Виктория, а у меня на груди Нонна. Некультурно, правда? Некультурно. Вот, но не сотрешь. Еще хуже будет. С подозрением вроде скрываю». Попросил переколоть. Из Нонны ничего путного не выходило, кроме Вова. Ну и ладно, хоть не обидно ей Виктории. Вроде это я, Вова, правда? Правда. В дверях стоял Васька, присланный отцом. Он нетерпеливо шмыгал носом. Очевидно, прибыл с важными сведениями. В узких раскосах с напущенными верхними веками глазах его светилась попеленковская смекалка. Он ждал, когда я останусь один. «Но ведь гад Климарь, змея!» — не унимался Валерик. «Чего он мне про нее говорил, а? Чего говорил про девушку?» «А ты и обрадовался». «Ну я чего ж? Я на короткую побывку». «Ну, гад! Это ж надо ему ноги вырвать и спички вставить. Будет знать, как шутить с флотом». Трудно было представить, что забойщик разрешил бы проделать с собой такую сложную операцию. Конечно, морячок был крепок, но в пальцах Климаря он бы треснул, как огурец с грядки. «Ты иди догуливай», — сказал я Валерику, — «а я посижу». Не хотелось мне посвящать Валерика в эти сложные дела. Пусть гуляет, отпуск короток, а там снова война. «Ну ладно», — он посмотрел на себя в осколок зеркала, вмурованный в стенку печи. «Да, но ничего». Кривендиха подсветил ему плошкой, он потер ладонью о печь и прибелил скулы. Конечно, драка не сделала Валерика краше, но человек, возродивший обычаи честной кулачной драки, мог рассчитывать на снисходительное отношение. Сегодня синяки приравнивались к медалям. И морячок, подмигнув мне заплывшим глазом, не робея и не стыдясь, вынес свое лицо на суд веселящихся глухарчан. Хороший он был парень, Валерик, хотя и слишком резвый. Кривендиха последовала за сыном достойно, расправив подол длинной холщовой юбки, как и подобает матери героя. Васька облегченно вздохнул. «Дома ваша», — сказал он, оглянувшись на дверь. «Сидит. Чего ей?» Он действительно был смышленым парнем Васька. В правильном порядке докладывал. «Варвара пришла на гулянку», — продолжал Васька как будто равнодушно. Глаза у него были чуть сонные, прищуренные, как у кота на санцепёке. Но кошачий сон — обман для мыши. Она вышла с хаты, а вы как раз подались с Валериком драться. Так кто ж кого побил, а?» Я вспомнил. Узорчатая плахта, красные сапожки, яркая белизна крепдешина, насмешливый взгляд. «Так кто ж?» — переспросил Васька. «Перемирие вышло». «Тю!» — огорчился он. «Ты ближе к делу». «Она к клемарю подсела, сказала чего это, а чего не слышно». Тут Васька виновато хлюпнул носом и почесал босые ноги одну о другую. Клемарь долго смеялся, вроде она пошутила. А потом к Семиренкову пошел, на другой край гулянки. С ним поговорил. И они подались. На огороды, вроде вместе. Клемарь его обнял вроде рукой. Вроде как дружки. Чего заладил вроде? «Что ж я маленький, не понимаю?» — спросил Васька с интонациями Попеленко-старшего. Он только не добавил политически. Не дорос еще до таких высот. Когда шутит или когда дружки на самом деле, сразу видно, как в картинке. Но вот на огороды они подались, а потом дальше до леса. Я хотел батьке доложиться, а батька с пулеметом за вами побег. Вот и все. Ничего такого больше не было. Слушайте, а вы мне дадите из пулемета пострелять? Я уже с винтовки стрелял и с автомата. «Дам», — сказал я. «Только Василий не сегодня и не завтра». «Тю», — сказал Васька. «Может, когда война кончится, тогда пули заприходуют. Пули они тоже грошей стоят. Начнется экономия». «Сказал, значит, дам. К Варваре кто-нибудь заходил?» «Не». «И она сразу, как вышла из хаты, подалась на гулянку, ни с кем не говорила?» «Не, прямо к тому подошла». «Кому тому?» «Так к клемарю, Аспиду». Ничего я не понимал. Ясно было одно. Рано утром клемарь получил какие-то сведения от Варвары, поэтому и оставался спокоен, даже согласился гулять у Кривендихи. Он ждал новых сообщений, и когда Варвара готова была передать их, забойщик стравил нас с морячком, чтобы избавиться от наблюдения. Но как он определил нужную минуту? Что послужило сигналом? Далее. Очевидно, Варвара сообщила клемарю приказ выйти в лес, прихватив с собой Семиренкова. Как ни с кем не встречаясь, она могла получить этот приказ? Ведь не по рации же. «Какие еще будут наказы?» — спросил Васька. Оказавшись без дела, он уныло чесал черной пяткой исцарапанную лодыжку. «Может, пойти съесть, чего осталось на столах? А то я не успел. Беги». У меня было ощущение, будто упущена какая-то уже известная мне подробность. Что-то выпало из связанных между собой событий, и они распались на отдельные лоскутки. Теперь их никак не приложить друг к другу. Это что-то было уже найдено и находилось у меня в кармане. Я ощупывал его, как ощупывает машинально, задумавшись и отвлекшись, патрон, зажигалку или монету. Но карман оказался дырявым, что-то выпало. Осталось только смутное воспоминание о находке. Я затянул ремень, чтобы придушить все еще сидящую во мне боль, взял МГ и, толкнув дверь, вышел на люди. Я не был так спокоен и уверен в себе, как Валерик. Я чувствовал себя виноватым перед глухарчанами. Дело не в драке. Я позволил скрыться клемарю. И теперь возревала беда. Где-то тлел Бигфордов шнур. Я мог погасить его, но не сумел. Шульженко который раз пила свое письмо. Мелькали белые пятна лиц. Под медленный и томный ритм танцевали кто во что гораст. Старики и детвора образовали живой заборчик вокруг танцующих. Слова песни заглушались топотом. Самодельные фитили плошек, поставленных на столы, были вытянуты до отказа. Никто не опасался, что подкоптится потолок. Метались огни. Дымы, как штопоры, ввинчивались в темное небо, в темные ветви. Пахло сухой пылью, дизельным чадом самодельного горючего, залитого в плошки, осенним горьким листом. Как стеклянные молочные шары с елки. Светлели кое-где не снятые еще яблоки Антоновки. У длинных столов скользил юный Попеленко с набитым ртом и, как коршун, высматривал добычу получше. У него был законный перерыв на обед. «Зачем это письмо? Во мне забвение крепло». Несколько подростков, приглашенных девицами, танцевали босиком. Их ступням здорово доставалось, особенно если рядом проносилась, сметая весь ритм письма, пара заводных краснощеких девчат, обутых в солдатские ботинки. Но подростки старательно работали босыми ногами, закусив губы. Не каждый же день такое, да еще с патефоном. Валерик танцевал с Варварой. Старики, не признающие вальсов и тоскующие о настоящем танце вроде гопака или метелицы, смотрели только на них. Это была единственная пара, составленная не вопреки законам природы. Валерик вел свою партнершу, оттопырив обтянутый флоскими клешами зад и высоко подняв локоть левой руки, головой подавшись к высокой Варваре с кулак к скуле. Очевидно, искусство танца он постиг так же, как и бокс, но и здесь надо отдать ему должное, не робел. Красные сапожки Варвары ходили по таковищу короткими шажками, то и дело поворачиваясь на носках. И получалось это легко, как будто под подошвами была не земля, а вощеный пол. «Сотрет того сего подметки за вечер», — сокрушенно вздохнул рядом Маляс. «Такие подметки! Разве достанешь? Это в Шарковичах шили, у хромого Лейбы. Разве ж кто остался в Шарковичах?» Но Варвара не думала о подметках. Ее сапожки легко и весело бегали друг за другом, лицо порозовело, влажные губы приоткрылись, и она, томно опустив глаза, дышала в припухшее темно-вишневое ухо Валерика. Крепдешиновая кофточка отливала серебром. Жесткая цветастая юбка, сшитая на манер плахты, колыхалась, приоткрывая круглые колени. Красивая она была, Варвара, что и говорить. Предлагала мне тихую жизнь, четыре беленые стены, перину, рушнички на стенах, мир и покой. Искренне предлагала, это ж было видно. И вот сейчас так же искренне тянется к Валерику, дышит у его щеки. И выходит, если морячок займет мое место, ничего не изменится. Как же это? Даже если канарейку в клетке заменить, не те будут песни. Неужели это я поздней ночью выходил из ее хаты, стыдясь самого себя и радуясь свободе? Нет, то был другой человек. Моя фуражка, моя шинель, сапоги, а человек другой. Мне уже никогда не стать тем бывшим. Выходит, человек избавляется от себя бывшего с каждым прожитым отрезком жизни. И можно избавиться от себя худшего, а можно от себя лучшего. Обстоятельства давят равно в обе стороны. Может, и Климарь таил в себе добродушного компанейского дядьку, шутника и прибаутчика, но решил однажды, что ему выгоднее этого дядьку придавить, чтобы не мешал другому Климарю, злобному, хитрому и расчетливому. Так он считал, ему легче выжить. И влезть в прежнюю шкуру он уже не сможет. Как слои, которые видишь на срезе дерева, нарастают новые свойства и качества, а былое уходит вглубь. Да, уходит, но есть же оно, есть. Как отыскать? «Истребок», — негромко сказала вдруг Варвара, танцуя неподалеку. Я очнулся. Она рассмеялась. Она как будто дразнила меня. Она знала, все знала о горелом и танцевала в нескольких метрах от меня, прикрыв глазищи густыми ресницами. И морячок Валерик таял от ее дыхания, как алия в каганце. Разгадка носилась где-то рядом. Казалось, стоит протянуть руку, и я коснусь ее. Конечно, это было подобно тому, как ловить муху с завязанными глазами. Но муха-то жужжала. Значит, шанс на удачу существовал. Кто-то переставил иглу к краю диска. Площадка ответила на это клубом пыли. Валерик, выпрямившийся было, вновь оттопырил зад, и ноги его заходили в раструбах клешей, как языки била в колоколах. «Все-все люблю в тебе. Доверчивость и нежность, походку легкую, пожатие милых рук». Грустно мне стало. Недавно вот здесь у калитки стояла она, и волосы ее желтели свежей соломенной желтизной, а глаза ее были растерянны и печальны. Мне бы сразу подойти к ней, а я сидел на поленнице, как чурбан. Ревновал, видите ли. Кому? К себе. Передо мной были ее прямые худенькие плечи, и тонкая шея, и черный широкий ремень, обхвативший талию, и линии темной блузки, косо сходящиеся к ремню. Хрупкий глечик на вращающемся, шатком гончарном круге. Бросить бы все к черту. Климаря, Варвару, Бандеров, все загадки. Уйти. Быть рядом с ней, Антониной.